Глава 8. Я ходила из угла в угол, сгорая от волнения. Это была небольшая комната охраны амфитеатра, где нам разрешили дождаться вердикта доктора, который сейчас осматривал Вестера. Меня терзала вина. «Если бы я не позвала его, он бы не пропустил удар, и ничего бы не случилось», — который раз повторяла я. «Это нисколько не ваша вина, и ведь я тоже кричал ему, как и сотни других зрителей, да и пока ничего не случилось», — успокаивал меня Вуд. «Вы же сами видели, что господин Вестер быстро вернулся в сознание и даже смог сам уйти с арены». «Да, это было так. К счастью, он почти сразу пришел в себя и даже отказывался от того, чтобы его осматривал доктор. Однако это не отменяло фатальности произошедшего». «Но он проиграл», — вздохнула я. «И в этом тоже может быть моя вина. И зачем я только поддалась уговорам генеральши?» По правилам битвы победителем был объявлен Энджи Рокс. Его слабые попытки воспротивиться такому решению и переиграть финал позже были не приняты. Скрипнула дверь, и мы с Вудом мгновенно устремили на нее взгляд. Но это оказался Рокс, легок на помине. Он успел переодеться и привести себя в порядок. «Глен сейчас придет», — сообщил Энджи. «Целитель уже ушел». «Что он сказал?» — спросила я. «Доктор, то есть целитель». «С Гленом все хорошо. Небольшие ушибы и только». «Как его настроение?» — осторожно уточнила я. «Не знаю», — Рокс невесело усмехнулся. «Я с ним еще не виделся. Все новости от самого целителя, которого я встретил на выходе». Снова открылась дверь, на этот раз являя того, кого уже все заждались. Глена Вестера. Он был мрачнее тучи. «Глен!» — Рокс шагнул к нему первым. «Это был не мой удар!» Удрученное выражение лица Вестера сменилось недоумением. Впрочем, мы с Вудом разделяли это чувство. «Точнее, мой удар был направлен в другую сторону, а потом внезапно изменил направление и усилился в несколько раз», — продолжил Энджи. «Ты сейчас серьезно?» — Вестер глянул на него из-под лобья. «Если бы это было не так, стал бы я оспаривать свою победу». Рокс смотрел, не отводя глаз. «В таком случае...» Инквизитор озадаченно потер переносицу, потом сузил глаза. «На трибунах были ведьмы. Неужели они посмели бросить мне вызов?» «К ним сразу была приставлена охрана. Я их уже опросил, и они утверждают, что ведьмы вели себя тихо. Они не заметили никаких колдовских действий, даже мимолетных», — сказал Энджи. «Когда ты упал, ведьмы, конечно же, ликовали, но можно ли ждать от них чего-то иного? Особенно от Альги и Тамиры. Их осчастливит любой твой промах. Однако все указывает на то, что это не они сделали. Если только...» «Если только на трибунах не было неучтенной ведьмы». Взгляд Вестера потяжелел, а руки сжались в кулак. «Эндж, мне нужно в управление. Ты с магимобилем подкинешь?» «Конечно, без проблем», — кивнул тот. «Вуд, Анна, вы поезжайте одни». Вестер, наконец, обратил внимание на нас. Правда, тут же ушел обратно в свои мысли. Сделал шаг к двери, но остановился и повернулся ко мне. «Возьмите». На его протянутой ладони поблескивал небольшой красный кристалл. «Это амулет от ведьминского воздействия. Я знаю, вы хотели пройтись по городу. Будьте осторожны и не гуляйте допоздна. Не думаю, что ведьмы решатся предпринять что-то в вашу сторону. Но лишняя осторожность не помешает». Я осторожно взяла амулет и сжала его в ладони, а Вестер уже открывал дверь. «Господин В. Глен!» — в порыве окликнула я его. Он замер, затем посмотрел на меня через плечо. «Я хотела поговорить». Мне все еще было неспокойно из-за чувства вины. «Позже, Анна, позже», — отрывисто ответил Вестер. «Не задерживайтесь здесь. Вуд, позаботься о госпоже Анне». И он вышел. «Всего доброго, госпожа Анна. Вуд!» — кивнул нам Энджи Рокс и последовал за другом. «Видите, все хорошо», — сказал мне Вуд, когда мы остались одни. «Что-то я не заметила оптимизма у господина Вестера», — я вздохнула. «По-моему, он очень обеспокоен». «Главное, что он жив и здоров, а со всем остальным разберется. Ведьмы не первый раз ему пакостят», — парень усмехнулся. «Ну что, куда поедем?» Я пожала плечами. Настроя на веселье пока не было никакого. Однако я понимала, что отвлечься не помешает. «Давай немного пройдемся по ярмарке, а там посмотрим». Праздник в городе продолжался. Вскоре он затянул и меня, заставив забыть о недавних неприятностях. Мы с Вудом гуляли по рыночной площади, рассматривали всякие забавные безделушки на лотках, попробовали горячий пряный вишневый сидр, от которого у меня чуть повело голову, но зато повеселело на душе. потом перекусили уличной едой и выпили еще чаю из каких-то невероятно душистых трав. Вуд как раз покупал мне симпатичную брошку в виде красного яблока, которую я присмотрела в качестве сувенира, когда им вновь овладело его чутье. Он не превратился в волка лишь потому, что носил амулет от Вестера, однако видно было, как ему трудно бороться с собственной природой. Его лоб покрылся испариной, мышцы напряглись, и участилось дыхание. «Вуд!» — я встревоженно взяла его за руку. «Она где-то рядом!» — хрипло произнес он. «Она?» — переспросила я. «Это женщина, теперь я чувствую!» Вуд тяжело сглотнул. «У нее мой хвост!» «Женщина?» Я стала растерянно оглядываться по сторонам. Вокруг ходили сотни женщин самых разных возрастов. «Молодая или пожилая?» Вуд прикрыл глаза. Видение мелькнуло всего на миг, и ее едва уловимый запах. Но мне кажется, она скорее молодая. Девушка. Он помотал головой. «И, кажется, на ней что-то красное. Юбка!» Он провел ладонью по влажному лбу. Его рука чуть подрагивала. «Все, больше ничего не чувствую». «Девушка в красной юбке», — заключила я. «Это существенно сужает поиски. Значит так, стой здесь, никуда не уходи, чтобы я тебя смогла найти. А я пока пройдусь по площади, поищу девушку в красной юбке». И прежде чем Вуд начал возражать, решительно остановила его. «Со мной все будет в порядке. Я далеко не уйду, обещаю. К тому же у меня есть оберег Вестера. А ты пока приходи в себя. Выпей вон лимонада». Последнее я уже проговорила на ходу, отдаляясь от парня. «Скоро вернусь». Мне действительно не было страшно. Мною двигало лишь желание помочь Вуду. Возможно, дело было в вишневом сидре, который еще не выветрился, или же я так доверяла оберегу Вестера, но во мне поселилась уверенность, что со мной ничего не случится. «Да и в конце концов», — пробормотала я уже вслух, «мне надо становиться самостоятельной. В этом месте мне еще жить и жить. Не буду же я все время ходить с сопровождением». Итак, девушка в красной юбке. Я внимательно вглядывалась в толпу, не мелькнет ли где алая ткань. Что я ей скажу, если встречу, пока не решила. Может, начну издалека, а может, спрошу прямо, нет ли у нее кусочка волчьего хвоста. Не исключено, что она может соврать, однако попытаться стоит. Я увидела ее внезапно, когда уже успела потерять надежду. Девушка в длинной рубиновой юбке двигалась к одной из улочек, отходящих от площади. Я бросилась за ней. Временами приходилось расталкивать людей, попадавшихся на пути. Я была уже на краю площади, как вдруг меня перехватили прямо на бегу и развернули в другую сторону. «Госпожа Анна, и куда это вы так спешите?» Надо мной с грозным видом навис Вестер. «И где кракеры его раздери, Вуд? Почему он не с вами?» Я тоже мысленно выругалась, понимая, что незнакомку в красной юбке мне уже не догнать. «А вы здесь откуда?» — ответила я вопросом на вопрос. Не могла же я выдать Вуда и признаться, что помогаю ему. «Пришел за вами!» Вестер прищурился. Его рука все еще придерживала мой локоть и, кажется, пока не собиралась отпускать. «О, с нами все в порядке, мы уже собирались уходить, так что вы могли не беспокоиться и сразу ехать домой». Я продолжала уводить разговор от главной темы. «Вообще-то, мое управление находится здесь». И он кивком показал на угол трехэтажного здания из серого кирпича. «И я прекрасно видел из окна кабинета свой магимобиль, из чего можно сделать очевидный вывод, что вы с Вудом все еще гуляете по ярмарке. Я отправился искать вас, и вот не прошел и десятка шагов, как наткнулся на вас. Но вы так куда-то спешили, что даже не заметили меня, и не услышали, когда я вас окликнул». «Действительно не услышала», — растерянно признала я. «Наверное, потому что здесь очень шумно». «Так куда вы так бежали, Анна?» «Что ж», — я тяжело вздохнула. Не хотела признаваться, но, видимо, придется. Вестер при этих словах еще больше насторожился, и я произнесла уже быстрее. «Я потерялась, но это только моя вина. Я сама отошла от Вуда, увлекшись сувенирами и не предупредив его, но тут нас разъединила толпа и... В общем, я поняла, что одна, и испугалась. От этого в панике стала бегать по площади, потом мне показалось, что я увидела Вуда, побежала, и тут появились вы. Пожалуйста, только не наказывайте Вуда». Закончила я, умоляюще глядя на Вестера. «Наказывать? За кого вы меня принимаете?» Он, наконец, отпустил мою руку. «Я, конечно, отчитаю его за невнимательность, но наказывать — это не мои методы». «Даже если это ведьма?» — вырвалось у меня. Вестер пристально посмотрел на меня и ответил. «Ведьмы — это другое». Я ощутила, как от него резко повеяло холодом, и вновь переменила тему. «Господин Вестер, я ведь хотела попросить у вас прощения». «За что?» Теперь он выглядел озадаченным. «Ну как же, я ведь вас позвала там, во время битвы, и это, возможно, отвлекло вас». Я замялась. «Я переживаю, что если бы я этого не сделала, вы бы смогли отбить удары». «Какие глупости!» — хмыкнул Вестер. И тут же добавил. «И да, я вообще не слышал, как вы меня звали». «Но вы ведь посмотрели на меня?» Я снова растерялась. И я подумала... «Вам показалось», — отрезал он. «Забудьте об этом и о своей вине. Ее здесь нет. Да и пойдемте уже. Надо найти Вуда». Громкий скрип заставил меня повернуть голову и увидеть, как угрожающе кренится фонарь, под которым мы с Вестером остановились. «Осторожно!» — я попыталась оттолкнуть Вестера. Но он в этот момент сделал то же самое, пытаясь защитить меня, и мы оба, не удержав равновесия, упали прямо на брусчатку. Фонарь еще сильнее накренился, но замер в десятки сантиметров над нами. Я ощутила легкую вибрацию воздуха вокруг. Это было очень похоже на щит, который маги битвы создавали в первом испытании. «Думаю, нам стоит подняться», — раздался саркастический голос Вестера. Только сейчас я поняла, что лежу прямо на нем. Так вот почему я даже не ушиблась, приземлилась на мягкое. «Вы в порядке?» Я поспешно сползла с него и поднялась на ноги. «В порядке. Надеюсь, вы тоже», — отозвался он хмуро и тоже встал, отряхивая пиджак. «Только в следующий раз не торопитесь меня спасать. Предоставьте это мне самому». Меня несколько уязвило это замечание, но я решила промолчать, тем более что вокруг нас уже собиралась толпа зевак. Вестер тем временем снял защиту, и фонарь окончательно рухнул на землю. Люди вокруг заахали и стали еще возбужденнее переговариваться. «Я думал, эти фонари крепко стоят. Они ведь совсем новые», — услышала я. «Неужели кто-то нарочно?» — донесся отрывок фразы. «А ведь сегодня инквизитор уже второй раз». Конец моих ушей уже не достиг, так как сквозь толпу к нам протиснулся сам мэр и кинулся к Вестеру с извинениями и обещаниями разобраться во всем. А с другой стороны вынырнул встревоженный Вуд и тоже оказался около нас. «Госпожа Анна, господин Вестер, что случилось?» «Вуд», — бросил ему Вестер, — «отведи госпожу Анну в магимобиль, я сейчас тоже приду». Он вернулся к нам в мрачном молчании и до самого дома не проронил ни слова. «Думаешь, это тоже ведьмы подстроили?» — тихо спросила я у Вуда, когда мы расходились по своим комнатам. «Если это так, то они очень об этом пожалеют», — отозвался он.